Секта Трупа Инь была чудовищно сильной организацией, ни один клан или школа планеты Сузаку не могли сравниться с ней. По факту, секта Трупа Инь существовала на многих планетах культиваций. Секта Трупа Инь была словно колосс, распускающий свои ветви филиалов и запускающий свои корни в огромное количество планет. На каждой планете они занимались продажей тел, собирая порой целые коллекции разных видов. Очень немногие знали, где находится их главный штаб, это была большая тайна. Структура секты была подобна огромной пирамиде, и количество ее филиалов было бесчисленно. В альянсе истинной культивации секта Трупа Инь также имела несколько организаций в качестве своего представителя. Эти организации были очень далеки от обычных сект. Секта Трупа Инь была гением, даже на уровне всего альянса. Множество сильнейших культиваторов старшего поколения знало, что секту Трупа Инь лучше не провоцировать. Внутри секты ходили слухи, что разрушение царства бессмертных было связано с культиватором из их секты. Но это были всего лишь слухи, сказать насколько они верны, никто не мог. Тем не менее, огромная сила секты Трупа Инь сомнению не подвергалась. На каждой планете штаб секты Трупа Инь имел в своем составе двух человек, один из них был главой секты, второй был главным старейшиной. Глава управлял сектой целиком, а старейшина выступал в роли исполнителя. В секте Трупа Инь по записям было более 3000 разных видов тел, эти тела могли быть получены путем обмена на сокровища. Этого демонического ребенка Суньтай приобрел на планете Хуанг, ПП, дикое, заросшее. Тело этого демонического ребенка в рейтинге трупов было на 151 месте. У него был скрытый духовный корень, не раскрытый, так что при переселении в него можно было легко взаимодействовать с ним и легко с ним соединиться. Получив его, Суньтай был очень рад, спустя более чем 1000 лет жертв, он, наконец, его очистил, так что у ребенка появилось духовное искусство, и он был на средней стадии трансформации души 6. Чтобы переселиться внутрь этого тела нужно было установить особую формацию для восстановления тела, но странно то, что он не мог покидать формацию надолго. Р. Стоит заметить, что в китайской литературе слово «очистка» имеет очень обобщенное значение, включающее в себя все, что связано с переработкой и улучшением. Второе такое слово, чаще всего встречающееся, медицина. Слово «медицина» может обозначать нечто конкретное, как таблетка, трава, лекарство, инструмент, используемый в хирургии, так и обозначение лекарственных препаратов или инструментов в целом. Порой непонятно, что автор имел в виду, таблетку, либо настой трав, что в свою очередь сказывается на восприятии сюжета. Поэтому, когда Суньтай направился в царство бессмертных, он не взял демоническое дитя с собой, он оставил его на планете Сузаку. После возвращения, он хотел забрать его и, временно покинув планету Сузаку, пойти в секту Трупа Инь ближайшей планеты и сдать там демоническое дитя, получив в обмен пилюли 8 горанга для снятия печати Чжоуи. Но вдруг, Ван Линь призвал его, а после он был вынужден отправить демоническое дитя за предком клана демонов-великанов. Недалеко за местом пламени Крайнего Севера сегодня появились три радуги, впереди был человек в белом, его длинные волосы развивались на ветру, он был молод. Рядом с юношей был мужчина, его тело выглядело мускулистым, оно испускало ауру необузданности, но, если присмотреться, можно было заметить, что его тело не имело плоти, оно было иллюзорным. Позади них был старик с белыми волосами, он яростно сжимал зубы, его лицо было противным. Он гнался за ними. Это был Ван Линь с компанией. «Ути-пути, наш малыш очень медленный, мне надоело каждый раз останавливаться и ждать тебя. Если бы ты был чуть быстрее, старшему бы не пришлось ждать тебя», — крикнул Си Тунан, повернув голову и посмотрев на четвертого старейшину клана потомков бессмертных, летящего вдалеке. Четвертый старейшина зло заревел, за время погони он уже несколько раз хотел остановиться и уйти, но мужчина, летящий перед ним, каждый раз останавливался и высмеивал его. Четвертый старейшина понимал, что это неспроста, но внутри он очень не хотел примириться с проигрышем. У него была секретная техника, если он догонит человека, проглотившего духовное дерево предка, он ее покажет и вернет предка к жизни. Главное, чтобы его дух не успели переработать. Это было причиной, почему он все еще продолжал погоню. Скорость этих троих была большой. В одно мгновение они прыгнули и вошли в место пламени Крайнего Севера. Ван Линь тут же заметил вдалеке сидящего на куске красного льда демонического ребенка. Взгляд Си Тунаня засверкал, Он засмеялся, и его тело внезапно остановилось. Он повернул голову и посмотрел на четвертого старейшину, который быстро их догонял. «Это пламя Крайнего Севера. Перед тем, как мое тело было разрушено, я как-то практиковал здесь долгое время. Я получил здесь глубокое понимание ограничений», — произнес Ситунан. В его глазах тут же вспыхнул свет воспоминаний, его рука сформировала печать. Он выкрикнул какие-то слова и затем указал куда-то в пустоту. Немедленно вся местность вспыхнула светом и кристаллы заискрились. Блеск этих искр был очень быстрым, мгновенно он собрался и вспыхнул. Ситунан засмеялся, затем схватил Ван Линя и со вспышкой появился в километре от того места, затем он бросил взгляд на четвертого старейшину. Он увидел, как старик снова погнался за ними, но вокруг него, в земле и на небе, внезапно все засияло ослепительным светом. За одно мгновение, свет стал невероятно ярким, он имел какую-то странную энергию, которая тотчас же упала на тело четвертого старейшины. За один вдох вся кожа старика покрылась странным красным светом. Пламя крови Крайнего Света. Четвертый старейшина ухмыльнулся. Из книги предков его клана потомков бессмертных он знал коренных жителей планеты Сузаку, поэтому он знал и об этом месте пламени Крайнего Севера. Он был хорошо осведомлен и быстро распознал это белое сияние. Он выставил обе руки перед собой, мгновенно огромная руна появилась перед ним. Она немедленно вспыхнула и заставила белое сияние вокруг тут же рассеяться. Белый свет быстро отступил от старика. Ситунан был немного удивлен, оба его глаза вспыхнули светом, его тело дернулось и со скоростью молнии он выстрелил в сторону четвертого старейшины. Старик поднял голову и уставился на Ситунана, а в его руке появилась руна. Она превратилась в шелковую ткань и полетела в сторону Ситунана, в попытке накрыть его. Ситунан засмеялся и не стал уклоняться. Он прошел прямо сквозь ткань, шелк мгновенно распался и разрушился, Ситунан же полетел дальше и проник в тело старика. Старейшину затрясло, и он тут же выкрикнул низким голосом: «Покинь!» Его рука яростно хлопнула по его лбу, поверх лба тут же появилась метка в виде растения с 9 листами. В то же мгновение, как появились 9 лепестков, Ситунан полностью проник в тело старика, его тело тут же охватила свирепая аура, а изо рта послышался крик. Туман девятили, немедленно черный туман, окружавший плотным слоем демоническое дитя, полетел к Ситунаню. В мгновение, он покрыл четвертого старейшину, окружив его, как и демоническое дитя, ледяным огнем. Все произошло очень быстро, почти мгновенно. Мужчина и старик были плотно упакованы в тумане девятили. Два огромных пламени льда покрыли обоих. В этот момент, внутри тумана девятили, было 3 куска огненного льда. Ситунан в огненной льдине показывал очень радостное лицо, он двинулся и вдруг покинул ледяное пламя, затем он вспыхнул и полетел к демоническому ребенку, внезапно он проник внутрь его тела. Ван Линь, туман девятили является природным ограничением, я слился с ним, так что теперь он стал моей защитой, скоро этот старик полностью восстановит свои силы, а до тех пор, ты должен быть очень осторожен с Сузаку, не дай бог ты умрешь, прежде чем я выйду отсюда. Появился голос Ситунаня из тумана. Некоторое время Ван Линь смотрел на демонического дитя, сидящего в тумане, а затем произнес: «Я не нужен тебе для охраны». «Не нужен, этот туман лучший охранник», — сказал Ситунань с восхищением. За несколько тысяч лет он, наконец, снова почувствовал плоть на себе. Он чувствовал силу этого тела, это делало его радостным. «Культиваторы-иноземцы, ждите, осталось недолго». Старик восстановит свою культивацию и придет поговорить с вами о былых деньках. Ван Линь посмотрел вдаль и равнодушно произнес: «Ты так и не сказал мне ничего о духовном кристалле планеты». Духовный кристалл у планеты. До того, как старик стал Сузаку, он думал, что это мощное магическое оружие, но после становления Сузаку, он узнал, что в действительности эта штука очень коварна и жестока. Глава 428. Глава 428. Секрет кристалла души планеты. Ван Линь нахмурил брови, но ничего не сказал, ожидая, что Ситунань скажет дальше. Кристалл души сам по себе, просто ерундовая вещь. Раньше Альянс планет давал его всем государствам, достигшим 6-го ранга. Обычно кристалл души планеты помещали на хранение на какую-нибудь планету, которая была подчинена государству, и активировали его секретное духовное свойство. Оно заключалось в следующем. Необыкновенная сила кристалла накрывала собой всю планету, и с этого времени у любого существа, родившегося на планете, неважно, человека или зверя, из трех бессмертных душ, которые даются при рождении, у них отнималась одна, и кристалл поглощал эту душу. По сути, альянс планет давала государствам шесть Гуранга ничем не ограниченную власть, основой которой был кристалл души планеты. Прошлые поколения Сузаку, обладая этой вещью, могли по своей прихоти убить любого монаха, родившегося на планете Сузаку. Исключение составляли монахи с уровнем культивации выше Вознесения 7. Только они могли полностью контролировать свои души и противостоять кристаллу. Впрочем, я думаю, что на других планетах все давно знают о духовном кристалле планеты, и наверняка там придумали немало способов противостоять его свойствам. Ведь так много государств 6 ранга были уничтожены и разрушены своими же собственными жителями. В общем, кристалл души – самое мощное средство, каким может обладать государство 6 Гуранга. Когда я стал Сузаку и узнал о таком положении вещей, то я наложил печать на кристаллу. Хоть он по-прежнему и впитывает души, однако сейчас Сузаку не может его контролировать, покуда цела печать. И именно потому сейчас такой хаос и все бунтуют. Если было бы иначе, Сузаку стоял бы несокрушимой стеной. Ха-ха, сегодняшнее поколение Сузаку так ненавидит меня за это. Залился смехом Ситунань. Ван Линь же, услышав этот рассказ, переменился в лице. Ты говоришь, если Сузаку вновь станет контролировать кристалл души, то ему будет достаточно пожелать моей смерти, и я сразу же умру, часть твоей души по-прежнему заключена в кристалле. Если же ты хочешь спокойно жить, то тебе необходимо ее оттуда забрать, произнес Ситунань. Ван Линь нахмурился еще сильнее. Получается, что кристаллу поможет развить и улучшить область души Цзи, это неправда, да, трудно сказать, опытов я не проводил. Ван Линь, да не волнуйся ты так сильно, вот я получу новое тело, восстановлю силы, и все решим, успокаивал его Ситунань. Помолчав некоторое время, он начал процесс очистки тела. Ван Линь же долгое время стоял неподвижно. Затем глаза его в гневе вспыхнули, и он закричал. «Я, Ван Линь, но почему же моя жизнь в руках другого человека? Неудивительно, что сейчас появились потомки бессмертных, а все больше государств бунтует одно за другим. Понятно и то, что сейчас Сузаку старается уничтожить все государства 5 Гуранга, у которых есть шанс достичь 6 Го». Если же Сузаку удастся снова завладеть кристаллом, то положение потомков бессмертных резко ухудшится. Под напором всех монахов, им явно не выстоять. Если бы Сузаку завладел кристаллом раньше, то он тут же бы с легкостью завладел флагом миллиарда душ, а не стал бы ждать и уговаривать Дунтеня, кристалл души планеты. А еще, я не думаю, что тогда у Нада были причины меня обманывать, но его догадки оказались не очень верны. Ван Линь сделал глубокий вздох и растворился в пространстве, покидая регион Крайнего Севера. Сейчас, самое главное для меня, вытащить свою душу из кристалла, а затем найти Тянь Юньцзи. В таком хаосе, как на Сузаку, углубляться в медитацию явно не стоит. Впрочем, необходимо прежде сделать некоторые приготовления. Тот же флаг миллиарда душ ослаб. Неплохо было бы пойти сходить куда-нибудь и наловить бродячих душ. Поймав несколько сильных душ и сделав частью флага, можно восстановить былую мощь артефакта. Еще, конечно, было бы замечательно разжиться кровью старейшин из клана демонов-великанов. У меня уже была одна колба. Такая кровь – неплохое подспорье для моего основного тела, с ней оно быстрее будет изучать искусство древних богов. Надо навестить секту трупа Инь и узнать, можно ли разжиться там это кровью. Правда, страшно представить, сколько энергии и силы понадобится моему основному телу, чтобы достичь 4 уровня. Кроме того, понадобится и ци древних богов. А где ее взять, ума не приложу. Также есть и еще одна проблема – Тасень. Сейчас он сидит в землях древних богов, но если захочет найти меня и поквитаться, то я ничего не смогу сделать против него. Даже Ситунань, пожалуй, если вмешается, ничем не сможет мне помочь. Ван Линь продолжал хмуриться. Тасень был довольно важной причиной, по которой ему хотелось поскорее убраться с планеты Сузаку. Как-никак Тасень унаследовал силу Тусы, который в пик своего могущества мог уничтожить планету одним ударом. Еще надо вернуться и в государство Чу, чтобы вернуть Чжоужу родителям. Продолжал размышлять Ван Линь. Чем дальше он летел, тем больше потомков бессмертных встречалось ему на пути. Их было очень много, настолько, что невозможно было разглядеть небо. Ван Линь помрачнел, да, он ненавидел Сузаку, но в то же время он сам был монахом. Первое время он убивал попадавшихся ему на пути монахов, но затем перестал, так как их было великое множество, и просто продолжал летел в Чу, стараясь не привлекать к себе внимания. Потомки бессмертных стремились к равнине Сузаку, туда же стекались и все монахи, чтобы сразиться в великом сражении. Любое государство, лежавшее на пути потомков, было ими атаковано без разбора. Все государства 4 Горанга были завоеваны с относительной легкостью. Вся земля Сузаку обогрелась кровью. В небе Сузаку монахов становилось все меньше. Все небо было затянуто черным туманом. Ярость, которую потомки бессмертных хранили десятками тысяч лет, выплеснулась наружу и захлестнула небо и землю. Но Сузаку продолжала отчаянно сопротивляться. Главнокомандующим был назначен Цань Фэн, а всем монахам было приказано слушаться его команд. Он отправил большие отряды людей в различные места для оказания сопротивления потомкам. Каждое государство 5 Горанга стало театром военных действий, и планета началась трястись и дрожать от развернувшихся баталий. Но сил у Сузаку явно не хватало. Мало-помалу его войска начали отступать. Каждый день ряды монахов несли большие потери. Монахи, которые спаслись бегством, приносили с собой печальные известия. Государство 5 Горанга Шуйма взбунтовалось. Государство 5 Горанга Мудань полностью перешло на сторону противника. Государство 5 Горанга Цинь предало. 3 предательства государств 5 Горанга – серьезнейший удар для Сузаку. Вслед за этим, линия фронта сместилась к Великой Равнине. Но затем появилась и еще более страшная новость. Обнаружился Юнь Цуэ Цзы, в прошлом младший товарищ Сузаку и некогда соперничавший с ним за право называться последователем Сузаку. Во время одной битвы, в которой принимал участие и Сузаку, появился Юнь Цуэ Цзы и тяжело ранил его. Юнь Цуэ Цзы сумел стать вторым старейшиной потомков бессмертных. Когда Ван Линь услышал об этом, то не нашел слов, чтобы выразить свои эмоции. Интуитивно он понял, что Юнь Цуэ Цзы попытается найти и его. Но раньше него Ван Линя отыскал другой человек. В тот самый момент, когда Ван Линь активировал телепорт и был уже готов переместиться в Чу, вдалеке на горизонте появился здоровяк в соломенной шляпе. Он медленно приближался к Ван Линю. За 10 шагов от Ван Линя он остановился и крикнул. «Братец Ван, мы много лет не виделись, помнишь ли ты еще меня?» В это же самое время на востоке Великой Равнины Сузаку старик-монах уровня Вознесения 7 по имени Чу Юньфи скорчил гримасу. Некоторое время назад, во время битвы, он был ранен деревом сансары, и рана иногда давала о себе знать. Затем ему пришлось снова сразиться с 5-м старейшиной, но рана его открылась в самый неподходящий момент, и Чу Юньфи бежал в свой клан. Он решил, что пока рана не затянется, он не будет помогать Сузаку в битвах. «Мне, старику, надо бы покинуть Сузаку и где-нибудь заняться медитацией, там, где спокойно», – проворчал он. Чу Юньфи летел в свой клан небесного нефрита, но внезапно остановился, пораженный. На горизонте показался человек, облаченный в красное одеяние. Он был далеко, но несмотря на это, от него веяло какой-то поистине громадной силой. Человек этот остановился за 20 шагов от Чу Юньфи и уставился на него. «Братец Чу, сколько лет, сколько зим, в тебе по-прежнему живы те изящество и элегантность». Чу Юньфи сузил глаза и воскликнул. «Юнь Цуэ Цзы». Человек в красном поднял голову, вздохнув. «Оказывается, ты все еще помнишь меня. Ладно, я пришел дать тебе один совет. Поскорее убирайся из Сузаку». В эту минуту выражение его лица стало каким-то рассеянным, чего никогда не случалось раньше. Глава 429. Глава 429. Исполнитель. Глаза Чунь Юньфи вспыхнули. «Что ты имеешь в виду?» — медленно процедил он. Юнь Цуэ Цзы покачал головой, не отрывая взгляда от собеседника. «Тебе лучше уйти. С твоим уровнем культивации, тебе со мной не тягаться. К тому же, ты ранен. Брат Чунь, лучше беги и не возвращайся в ближайшую 1000 лет. Я так не думаю», — прищурил глаза Чунь Юньфи. Юнь Цуэ Цзы, вздохнув, махнул правой рукой, и в воздухе появился кусок черного дерева. Трещина пошла по деревяшке, и она превратилась в черный, переливающийся странным блеском туман. Юнь Цуэ Цзы легонько двинул правой рукой вперед, и облако черного тумана, приобретя человеческие очертания, бросилось на Чунь Юньфи. Тот, скорчив гримасу, отпрыгнул назад и сделал пас с левой рукой, призывая перед собой густой сгусток ци бессмертных. Однако это не помогло. Человеческий силуэт легко преодолел преграду и ударил его в грудь. Чунь Юньфи захрипел, отступая. Кровь пошла у него из горла, и в тот же момент Он бросился на утек, Юнь Цуэцзы, я покину планету Сузаку. Донесся издалека слабеющий голос Чунь Юньфе. Почему ты не позволил мне убить его? Человеческий силуэт, повернувшись, спросил у Юнь Цуэцзы. Тогда бы об этом узнал Сузаку, ровным голосом произнес Юнь Цуэцзы. Идем, нам пора. С этими словами он исчез, а вместе с ним исчез и человеческий силуэт. И как только они покинули это место, далеко на горизонте показался человек. Он источал красный свет и был похож на бушующее пламя. То был Сузаку. «Юнь Цуэ, выходи!» Взревел он в ярости, и крик его накрыл пространство на многие мили вокруг. «Брат, час нашей с тобой битвы неизбежен. Ради нашей с тобой прошлой дружбы я даю тебе срок в 3 месяца, чтобы как следует подготовиться и залечить свои раны. А затем давай решим все у подножья холма Сузаку». Издалека до Сузаку донесся голос Юнь Цуэцзы. Сузаку глубоко вздохнул, помрачнев, и пробормотал. «Юнь Цуэ, ты играешь с огнем». С этими словами он растворился в пространстве. Юнь Цуэцзы появился в небе над великой равниной. Подле него был тот человеческий силуэт, который с укором произнес. «Зачем ты ему дал 3 месяца, чтобы уничтожить Сузаку? Не нужно ждать так долго». Юнь Цуэцзы смерил призрака взглядом и произнес. «У потомков бессмертных, если считать меня, есть 3 заклинателя 9 уровня, 1 заклинатель 10, а также есть ты, заклинатель 11 уровня. Нам, 5, уничтожить Сузаку не составит труда. Кроме того, в течение 1-2 месяца наших дерева сансары дадут плоды, и у нас будут 2 души, с помощью которых мы сможем взрастить заклинателей 10 уровня. Тогда всемиром мы вообще сможем убить Сузаку, не напрягаясь. Но дело в том, что его сейчас убивать нельзя». Призрак некоторое время молчал, но потом заговорил. «Ты слишком долго жил среди монахов и забыл свои корни. Но ты, конечно же, помнишь, сколько соплеменников мы принесли в жертву, чтобы отправить тебя в Сузаку». Юнь Цуэцзы холодно усмехнулся и произнес. «Первый старейшина, я хотел бы тебе напомнить в последний раз, что ни в коем случае нельзя недооценивать Сузаку. Он, как-никак, обладает духовным кристаллом планеты. Хоть он и запечатан, но Сузаку уже нашел способ сломать эту печать. И если я его хоть немного знаю, он обязательно сломает печать кристалла, когда мы будем его убивать. А сломанная печать означает и смерть всех монахов на планете Сузаку. И это обязательно привлечет внимание Альянса планет культивации. И они отправят кого-нибудь на разведку. Неужели ты думаешь, что у нас хватит сил противостоять Альянсу?» Призрак молчал. Юнь Цуэцзы мрачным голосом продолжал свою речь. «Нам ни в коем случае нельзя торопиться, чтобы не испортить все. Если ты хочешь, чтобы потомки бессмертных жили вечно, нам нужно самим вырастить следующее поколение Сузаку. Первый старейшина, нам нужно завладеть духовным кристаллом планеты, вырастить нового Сузаку, и тогда мы сможем получить контроль над всеми на этой планете. У меня уже было 4 кандидатуры, и если бы ты не поспешил, все бы получилось в течение каких-нибудь 10 лет. Ваше же вторжение заставило рухнуть все мои задумки. У Сузаку было 2 приближенных, Цань Фэн и Лю Мэй. Подозреваю, что первый будет лишь сосудом, куда Сузаку переселит свою душу в него, чтобы продлить свою жизнь. Такое часто практикуется. Кроме них мое внимание привлек и Чжоу Утай. Вполне реальная кандидатура на должность следующего Сузаку. Потомок древнего рода Зеленого Дракона, Цин Лун. Ради него я однажды отправился в союз 4 фракций. Там мое внимание привлек некий Ван Линь. На мой взгляд, он весьма заурядных способностей, но меня привлек в нем домен жизни и смерти и его понимание сансары. Он одна из возможных кандидатур. Первоначально я не обращал на него такого пристального внимания, но он потряс меня до глубины души своими недавними успехами. Он отрубил руку Хонг Ди, а его успехи в культивации привлекли внимание Сузаку. Кроме того, глава школы очищения души Дун Тянь подарил ему флаг 1 000 000 000 душ. В этом человеке сокрыто так много секретов, что невозможно разобраться. Но, в конце концов, я определил его в качестве исполнителя плана Сузаку. И он его исполняет. Исполняет до сих пор. Он самое главное звено в моем плане. Призрак поднял голову и произнес. Мне недостаточно таких объяснений. Юнь Цуэцзы снова заговорил. Нам неизвестно, имеет ли кристалл душ силу над нашим кланом. А если имеет, то все потомки, рожденные за последние несколько десятков тысяч лет, умрут, когда разрушится кристалл. Умру я, умрешь и ты. Теперь понятно? Призрак легко вздохнул, а затем спросил. Так кого ты выбрал? Когда исполнитель выполнит мой план, он станет новым преемником Сузаку», — сказал Юнь Цуэцзы. «Так зачем ты дал ему 3 месяца времени?» — снова задал вопрос первый старейшина. «Потому что надо подождать, пока он не принесет в жертву кристаллу души планеты. Я не хочу оставлять ему даже мельчайшего шанса». В это время Ван Линь смерил взглядом уже успевшего снять соломенную шляпу здоровяка и радостно воскликнул. «Давно не виделись, брат Чжоу». Здоровяк откинул шляпу в сторону и хлопнул по сумке. Тотчас же перед ним появился стол с 2 кружками на нем. Улыбаясь, он сказал: «Брат Ван, брат Чжоу хочет выпить. У тебя не осталось еще той бормотухи?» Глаза Ван Линя сверкнули, и он хлопнул по сумке, вынимая голубую флягу. Стаканы наполнились вином и сразу же осушились. Чжоу Утай, хохотнув, снова их наполнил, а вино ничуть не изменилось. Впрочем, как и люди. «А вот мы с тобой изменились». Ван Линь молчал. «Брат Ван, что же ты не спросишь меня, почему я еще жив? Я ведь до сих пор помню, что ты тогда забрал у меня звон дождя». Было непонятно, улыбается ли Чжоу Утай или нет. Залпом, выпив еще 1 стакан, он засмеялся. «Но не стоит поминать прошлое. Сейчас ты стал очень известным. У тебя огромная репутация в Сузаку. Давай выпьем за тебя». Ван Линь, улыбнувшись, опорожнил свой стакан, но Чжоу Утай поднял новый. «Брат Ван, старина Чжоу снова хочет выпить за тебя, за то, что ты запечатал Снежное Царство и убил Ли Юаньфэна». Выпив снова, он неожиданно замолк. Через некоторое время Чжоу Утай поднял голову вверх и медленно произнес: «Ван Линь, мой господин хочет, чтобы ты нашел его. Он научит тебя секретам шляпы Юнь Цуя». Когда только Чжоу Утай снял свою шляпу, у Ван Линя уже появилось подозрение, что он связан с Юнь Цуэцзы. Юнь Цуэцзы не может просто так подарить кому бы то ни было соломенную шляпу. Посмотрев на шляпу, Ван Линь внезапно понял, почему Чжоу Утай не погиб. «Скажи своему Юнь Цуэцзы, что я никуда не пойду», — ровным голосом сказал Ван Линь. Чжоу Утай, замешкавшись, произнес: «Брат Ван, и ты, и я всего лишь пешки». Юнь Цуэцзы пожаловал соломенные шляпы всего 4 людям. «Еще одна у Цзы Синь, ты ее наверняка знаешь». На губах Ван Линя заиграла холодная усмешка. Чжоу Утай качнул головой, вставая. Потупившись, он попросил: «Брат Ван, а не подаришь ли ты мне эту недопитую флягу вина?» Глава 430. Глава 430. Занять чужое гнездо. «Брат Ван, на этой нефритовой табличке записан домен Люмей. Господин велел мне передать ее тебе. Я знаю, у него есть свои причины для этого, но читать ее или нет, дело твое», — произнес Чжоу Утай. Ван Линь некоторое время раздумывал. Затем взял табличку и принялся ее изучать. Внезапно лицо его помрачнело. Пальцы его сжались, превращая табличку в нефритовую крошку. «А я давно чувствовал, что домен Люмей глубоко внутри скрывает в себе что-то нехорошее. В следующий раз, если она посмеет бросить мне вызов, мне найдется, что ей ответить». С этими словами он встал и, активировав портал, шагнул в его гладь, растворившись. Государство Чу находится совсем недалеко от территории потомков бессмертных, и потому здесь их особенно много. Школа небесных облаков государства Чу много лет назад уже находился в упадке, и когда потомки бессмертных только появились, она сразу же стала их вассалом, а ее ученики были помечены рунами. Вторжение потомков, к счастью, практически не затронуло обычных людей. Лишь несколько деревень, которые располагались слишком близко к территории школы, были затронуты магией потомков. Потомки бессмертных не трогали обычных людей и не устраивали бойню в их деревнях. Единственное, они убивали детей, которые были инициированы в монашеские школы и кланы. Ван Линь вышел из портала на западе Станы Чу. Был день, но погода стояла мрачная, а небеса были затянуты свинцовыми тучами, и потому казалось, что была ночь. Тут и там были провалы и пропасти, из которых вздымались и тянулись к небесам огромные растения, источающие громадную силу. Рядом с ними ты чувствовал себя мелким насекомым. Время от времени в небе мелькали силуэты потомков. За каждым из них следом летела целая группа монахов. Тела этих монахов были покрыты рунными печатями, а мертвенные глаза ничего не выражали. Везде, насколько хватало взгляда, можно было увидеть растения, похожие на водоросли. Они шевелились и росли прямо на глазах. В общем, в Чу произошли колоссальные перемены. Активность портала привлекла внимание потомков. Как только Ван Линь появился, на горизонте возник целый рой, состоящий из 78 заклинателей. Увидев Ван Линя, они, не раздумывая, бросились к нему. Ван Линь совершенно не обеспокоился, он просто слегка дернулся и исчез, появившись около родной деревни Чжоужу. Сейчас, на месте деревни была выжженная земля, не было ни одного человека, лишь равнодушно шевелились водоросли. Вздохнув, Ван Линь снова растворился в воздухе. Он решил не отправляться к клану небесных облаков. Даже если он им поможет и уничтожит рунные печати, то весьма вероятно, что они не оценят его поступок, а отдадут на растерзание потомкам. Летя, Ван Линь встречал на пути множество потомков. Большинство из них были заклинателями 4-го уровня, гораздо реже, 5-го. Ван Линь уже было хотел покинуть здешние земли и пойти охотиться на бродячие души, как вдруг замер. Сейчас, потомки бессмертных почти все около великой равнины Сузаку. Здесь осталось их очень мало. В прошлый раз, когда я посещал их земли, то дошел лишь до 3-го уровня. Почему бы не попробовать сейчас? Подумал Ван Линь и полетел к ближайшему провалу. Около провала эманаций, испускаемые гигантским растением, ощущались невероятно отчетливо. Вся площадь провала была заполнена стеблем и ветвями растениями так, что нельзя было пролезть внутрь. Ван Линь, стоявший у подножия растения, казался мелким муравьем, совершенно не стоящим внимания. Ван Линь махнул рукой, становясь невидимым. И в этот момент около растения появился заклинатель 5-го уровня. На миг остановившись, он черным туманом унесся вдаль. Как только он улетел, Ван Линь снова появился. Он махнул рукой, и один из его пальцев засветился. «Интересно!» — воскликнул Ван Линь, касаясь пальцем ствола. Свечение пальца погасло, издав шипящий звук. Холодно усмехнувшись, Ван Линь достал из сумки деревянную статуэтку. «Превратись!» — приказал он. Статуэтка засветилась и превратилась в человеческий силуэт, до мельчайших деталей похожий на Ван Линя. Это была магия, доступная лишь монахам уровня трансформации души 6. Магия превращения вещей в человеческое тело. Тело, не раздумывая и не сомневаясь, с разбегу бросилось на растение. Однако растение и его ветви лишь засветились черным светом и в момент соприкосновения ударили в тело множеством черных молний. Тело вновь превратилось в куклу, которая безжизненно упала на землю и замерла. Похоже, потомки бессмертных озаботились защитой всерьез. Просто так никто не пройдет к ним через эти растения. Ван Линь ненадолго задумался, а затем вытащил из сумки флаг. Конечно, это не был флаг миллиарда душ, а другой, в котором хозяйничала душа Целиня. Всего у Ван Линя было 3 флага душ. Флаг миллиарда душ, флаг с душой Целиня, а также еще один, весьма заурядный, который он сам некогда смастерил, флаг тысячи душ. Ван Линь взмахнул флагом, и из него вылетела душа уровня формирования ядра 3. Под его взором, она полетела на огромное растение и без каких-либо помех прошла его насквозь. Растение никак не отреагировало на это. Ван Линь повторил опыт еще несколько раз и все с неизменным результатом. Интересное дерево. Души проходят через него спокойно, но не кукла, ни обычная духовная энергия этого сделать не могут. Ван Линь взмахнул флагом, выпуская из него все 2000 душ, что там были вместе с душой Целиня. Повинуясь его приказу, души плотно облепили тело Ван Линя, создав некое подобие доспехов. Душа Целиня защищала лицо хозяина. Ван Линь, окруженный душами, полетел на растение. Ощутив страшный холод, он прошел сквозь него и оказался внутри ствола. Внутренности дерева сверкали и переливались различными цветами. Было абсолютно тихо и спокойно. Осмотревшись по сторонам, Ван Линь бросился вниз. Он летел с огромной скоростью, и от свиста заложило уши. Через некоторое время он достиг 1-го уровня. Будучи монахом уровня трансформации души 6, он с легкостью окинул все пространства духовным зрением, обнаружив лишь нескольких заклинателей 3-го уровня. Не тратя времени, он переместился на 2-й уровень, а следом и на 3-й, очутившись около того места, где некогда вместе со своими спутниками и тем стариком из мастерской волшебных предметов добывал плод сансары. Теперь здесь было пусто, а на месте дерева зиял провал. Ван Линь одним махом переместился на 4-й уровень. Здесь он насторожился и стал невидимым. Ко входу подлетела огромная рожа и остановилась, превращаясь в заклинателя 6-го уровня. Заклинатель был средних лет, с телом, покрытым рунами. За ним с безучастным видом следовали больше десятка монахов. Заклинатель прыгнул в проход, и следом за ним прыгнули и монахи. Проводив их печальным взглядом, Ван Линь последовал на 4-й уровень. На 4-м уровне было значительно светлее, чем на предыдущих. Заклинатель вновь превратился в огромную рожу и, накрыв монахов черным туманом, понесся прочь. Теперь среди монахов в тумане был Иван Линь, но заклинатель был слишком слаб, чтобы ощутить его присутствие. С огромной скоростью заклинатель достиг центра четвертого уровня. Там росло дерево сансары толщиной с человека и высотой в 3 чжана. Однако, на дереве не было веток. Над вершиной его парил светящийся объект, внутри которого сидел человек. Это был старик. Глаза его были плотно закрыты, и на нем не было никакой одежды, лишь рана зияла в его груди. Все его тело было покрыто рунными надписями, а на лбу было нарисовано растение с 8 листьями. У подножия дерева стояло больше 10 заклинателей, все 6 го уровня, и за каждым стояло более 10 монахов. Глава 431. Глава 431. Руна предка. Заклинатель 6 го уровня, за которым следовал Ван Линь, вновь принял облик человека. Ван Линь же, проявив осторожность, скрылся, став невидимым. Здесь никто не мог обнаружить его и его уровень развития, за исключением сидящего на верхушке дерева сансары старика-заклинателя. Взглянув на него, Ван Линь увидел, что этот заклинатель 8 го уровня серьезно ранен и крайне слаб. Стоящие вокруг дерева заклинатели, не отрывая взглядов от дерева, опустились на землю подле него и сели, скрестив ноги. Точно так же сделали и монахи, коих здесь оказалось несколько сотен. Уровень культивации монахов у всех примерно был одинаков, формирование ядра 3. Как только все монахи уселись, заклинатели громко закричали. Крик их, слившийся воедино, нарастал. Звучал он дико и неестественно. В воздухе появились рунные символы. Кружась в воздухе, они полетели к дереву и исчезли в нем без следа. Дерево затряслось, и из него показались ростки ветвей, которые росли и увеличивались с огромной скоростью. Ветви, словно змеи, расползались в разные стороны и обвивали сидящих монахов. В мгновение ока все монахи были тесно оплетены ветвями и подняты в воздух. Ван Линь с изумлением смотрел на происходящее. Бесчисленные ветви обвивали монахов, и дерево казалось животным, а не растением. Он, таким образом, лечит свою рану. Озарила догадка Ван Линя. На коре дерева появились рунические символы, а монахи тем временем, теряя силы, усыхали на глазах. Дерево впитывало кровь, плотицы монахов и отдавало их заклинателю. Рана в его груди потихоньку затягивалась, а энергия, мало-помалу, восстанавливалась. Сверкнув глазами, Ван Линь, превратившись в призрака, молнией кинулся к древу сансары, остановившись рядом со стариком-заклинателем. Стоявшие около дерева люди по-прежнему не замечали его. Ван Линь вскинул вверх правую руку, готовясь нанести удар. Ладонь его засветилась молочно-белым светом, наполненная энергией, готовая одним ударом убить противника. В этот момент старик распахнул глаза, и в них отразились страх и удивление. Ван Линь шарахнул кулаков по куполу энергии, окружавшему старика, и весь 4-й уровень накрыло страшным грохотом, а воздушная волна от удара отбросила на несколько сот чжанов сидевших внизу заклинателей. Они поднялись, шатаясь. Изо рта у них бежала кровь. В ближайшее время им будет тяжело восстановиться от пережитого. Монах уровня трансформации души 6. Пронзительно заверещал один из заклинателей, брызжа кровью. Остальные заклинатели тут же молча бросились на утек. Если бы Ван Линь не достиг уровня трансформации души 6, то он бы ни за что не смог вот так вот просто, без помощи артефактов, нанести удар такой мощи. Удар был достоин древнего бога 3 звезд. Пр. Если кто забыл, основное тело ГГ следует пути развития древних богов, развитие которых отображается колвом звезд на их лбу. Появление новой звезды показывает переход на новый уровень развития, а аватар ГГ развивается по стандартной системе культивации. В его руке была сила бессмертных. Оттого монахи 6 го уровня и пользуются таким большим уважением, что им подвластны ци бессмертных. Купол вокруг старика-заклинателя рассыпался искрами. Сам старик задрожал, а из его рта полилась кровь. Рунный символ, вычерченный на его голове, завибрировал и тотчас же оказался перед его телом, принимая на себя большую часть удара. Сила рунной магии ненадолго замедлила Ван Линя, и заклинатель, пользуясь выигранным временем, пустился на утек. «Тебе не убежать!» Ван Линь ударил кулаком по древу сансары, и волны ци бессмертных вошли в него. Дерево с треском разлетелось на щепки. Сотни монахов, оплетенных ветвями, рухнули на землю. Когда их тела коснулись земли, к ним вновь вернулось сознание, а в глазах появилось осмысленное выражение. «Уходите отсюда!» — в спешке крикнул им Ван Линь и бросился в погоню за заклинателем. Хлопнув по сумке, он призвал москита. Москит служил Ван Линю уже много лет, научившись без слов понимать приказы хозяина. Страшно зажужжав, москит черной молнией догнал одного заклинателя 6-го уровня и, щелкнув жвалами, вонзил их в голову несчастного. Тот завопил от боли и ужаса, пока монстр высасывал из него все соки. Выпив его как бутылку вина, москит бросился к следующему. Заклинатели в ужасе ускорились, но все равно не могли убежать от него. Тем временем один из пришедших в себя монахов узнал Ван Линя и в восторге закричал: «Учитель!» Ван Линь обернулся, чтобы посмотреть на кричавшего, но увидев незнакомое лицо, продолжил погоню. Все вышеописанное произошло в считанные мгновения. Побелевший от страха и скрипящий зубами заклинатель 8-го уровня продолжал удирать. Именно он тогда помогал 5-му старейшине в его миссии. Этот заклинатель был старейшиной своего клана и занимал видное положение в нем. Месяц назад он был серьезно ранен одним монахом уровня поздней стадии трансформации души 6, и потому его направили сюда. Он хотел вылечить свою рану с помощью древа сансары, однако он и подумать не мог, что и здесь может взяться монах такого высокого уровня. Только бы добраться до 11 уровня. Если я смогу, я спасен. Там как раз третий старейшина, который залечивает рану, полученную от Сузаку, когда он защищал древо духа. Если я доберусь до него, он мне поможет. Лихорадочно думал старик, летя по переходу на 5-й уровень. Ван Линь прочно сидел у него на хвосте. Он выхватил из сумки меч и взмахнул им, передавая мечу часть ци бессмертных. «Сдохни!» — вскричал Ван Линь, взмахивая мечом. Из клинка с огромным грохотом вылетела вспышка ослепительного света. Заклинатель скрежетал зубами. Он даже не тратил время, чтобы обернуться. Он и так чувствовал, что преследователь уже очень близко. Если бы он не был ранен, он рискнул бы принять бой, хоть противник и был явно сильнее. Но сейчас нет выбора. В отчаянии закричав, он развернулся и хлопнул себя по лбу, крича: «Руна предка!» И та руна, что прежде защитила его от удара Ван Линя, вновь оказалась перед ним. Рисунок руны была чрезвычайно запутанным и сложным. Ван Линь затормозил засточенно от старика, именно в тот момент, когда энергия, выпущенная мечом, столкнулась с руной. Огромная воздушная волна от удара поползла во все стороны, снимая слой земли толщиной в 3 дюйма. Руна с тихим тресканьем растворилась в воздухе. Старик, стоявший за ней, обмяк, а глаза его помертвели. Кровь хлынула из раны в груди старика. В глазах его не было жизни, но злобы и ненависти там было с избытком. «Ты кто?» — закричал он, вперев свой взгляд в Ван Линя. «Я не могу тебе сказать, кто я такой», — произнес Ван Линь, перемещаясь к старику. Взмах меча, и голова заклинателя отделяется от его тела и падает в руку Ван Линя. Нажав правой рукой на лоб головы старика, Ван Линь некоторое время молчал, а затем разочарованно спросил: «Что, у тебя даже нет души?» Ударяя мечом, он применил заклинание школы очищения души, которое позволяло сохранить душу внутри отрубленной головы. Поразмышляв некоторое время, Ван Линь взмахнул правой рукой, и голову старика объял темный огонь. Ван Линь впитывал энергию заклинателя. Осматривая голову, Ван Линь обнаружил на ней руническое изображение, точь-в-точь такое же, как руна предков. Поколебавшись, Ван Линь сунул голову заклинателя в свою сумку и отправился дальше. Вдалеке он увидел москита. Его жвала были щедро обогрены свежей кровью. В глазах насекомого светился восторг. Спрятав насекомое в хранилище, Ван Линь осмотрел духовным зрением 4-й уровень и, не найдя больше древ сансары, перешел на 5-й. Глава 432. Глава 432. Третий старейшина, женщина, бессмертная. 5-й уровень по своей площади заметно превосходил верхние. Кроме того, его почва не была лишена растительности. Напротив, тут и там Ван Линь видел ярко-зеленые лужайки, образованные теми водорослями, что он видел в стране Чу. Водоросли колыхались, и если смотреть на них слишком долго, то и сам начинаешь двигаться им в такт. Кроме водорослей на 5-м уровне было 3 древа сансары. Ван Линь почувствовал, что рядом с каждым из них находится по заклинателю 8-го уровня. Все заклинатели были тяжело ранены. Раны были по-настоящему тяжелые, можно сказать, почти смертельные. Ван Линь дернулся всем телом, в одно мгновение перемещаясь к одному из деревьев. Но затем в глазах его отразилось удивление, а былая уверенность исчезла. В спешке он переместился на сотню чжанов в сторону. В это мгновение водоросли, в том месте, где он стоял до этого, весьма странно зашевелились, словно пытаясь схватить его за ноги. Тут же вслед за этим в движение пришли все водоросли, какие были на этом уровне. С огромной скоростью они увеличивались в размерах, удлиняясь, переплетались друг с другом и, наконец, начали принимать формы человеческих тел. В одно мгновение Ван Линь был взят в кольцо этими созданиями. «Пришелец, покинь эти земли!» Из глубин водорослей донесся слабый женский голос. В глазах Ван Линя засветился холодный огонь. По его прикидкам, каждое подобное создание обладало силой уровня зарождения души 4. Решать конфликт словами у него не было ни времени, ни желания, потому в следующее мгновение Ван Линь вытянул из сумки флаг миллиарда душ. «Души, рассредоточиться!» Отдал он короткую команду. Тотчас же великое множество душ вылетело из флага и заполонило пространство. Сейчас из миллиарда осталось всего 600 миллионов душ, плюс 26 старших душ, включая душу Дунь Тяня. Сейчас души не могли сплестись в единую сущность позднего уровня Вознесения 7, как раньше, да и средний уровень им недоступен, но вот начальный, вполне. Желая решить проблему как можно быстрее и разрубить Гордиев узел одним движением, Ван Линь снова отдал приказ соединиться. 500 млн, души свыше десятка старших начали сливаться и соединяться, пока не образовали единую душу 7-го уровня. Это чудовищное создание появилось с таким грохотом, что сотрясло весь 5 уровень до основания. Оставшиеся души закрутились в хороводе вокруг Ван Линя, свища и пронзительно вереща. Ван Линь прекрасно знал, что это создание не может существовать слишком долго, и потому немедля дал команду «убить». Душа сверкнула глазами и пришла в движение. Одно легкое мановение правой руки, и земля вновь задрожала, а все водоросли были в мгновение уничтожены, будто невидимый великан прошелся по ним серпом. Ван Линь же тем временем переместился обратно к дереву сансары, и кружившие около него души с жадностью впились в ствол, пожирая его. Когда древо было сожрано, заклинатель 8-го уровня, почивавший над ним, погиб. Ван Линь не успокоился на этом, и прошелся со своими душами и душой уровня Вознесения по всему 5-му уровню, уничтожив оставшиеся 2 древа и убив оставшихся заклинателей. Отрубив им головы с рунной надписью на них, он прибрал трофеи в сумку. У Ван Линя не было никакой симпатии к потомкам бессмертных. На огромной скорости он достиг 6-го уровня и злым смерчем прошелся по небу, убивая всякого, кто встречался ему на пути. Целью его были деревья сансары, коих на 6-м уровне было 3. Душа уровня Вознесения 7 уничтожила их, а также заклинателей, восстанавливавших свои раны. Точно таким же образом Ван Линь прошелся по 7-му, 8-му и 9-му уровням, достигнув наконец 10-го. После 10-го уровня силы души закончились. Ослабев, она вернулась обратно во флаг. Теперь, в ближайшее время, ее нельзя будет вызвать снова. Как убедился Ван Линь, продолжительность действия подобной души не очень велика, а сила ее все же уступает реальному уровню Вознесения. Кроме того, после использования, душам нужно значительное время, чтобы восстановиться. Потому Дунь Тянь использовал подобное умение лишь в крайнем случае, когда противник был слишком грозен. Всего Ван Линь убил, если считать и убитых до этого, 19 заклинателей 8-го уровня. Все они были тяжелораненными, и, по сути, Ван Линь лишь добивал их. Также, на каждом уровне были и заклинатели 6-го уровня. Если бы у Ван Линя не было посоха, то они бы стали неприятным препятствием, и он потерял бы немало времени. Но никто из потомков и подумать не мог, что им будет противостоять монах уровня Вознесения в их же логове. В конце концов, в стране Сузаку осталось всего лишь 3 монаха уровня Вознесения 7, если не считать Сузаку, главу страны. Чунь Юньфи же пустился в бега. Еще один монах был очень тяжело ранен, но в любом случае, если бы не монахи уровня Вознесения, то нашествие потомков не встретило бы вообще никакого сопротивления. С 6 по 10 уровень Ван Линь собрал множество трофеев, много голов, хотя про их свойства и область применения Ван Линь мало что знал, но также Ван Линь заполучил кучу духовных нефритов. Он и не подозревал, что у потомков может быть их так много, ведь, если рассудить, нефриты для потомков не представляют никакого интереса. Их рунная магия дает им силу, к тому же они напрямую высасывают энергию из людей и животных. Сейчас и для самого Ван Линя нефриты представляют минимальный интерес, но в то же время они служат валютой в мире монахов. Чем больше нефритов, тем лучше, поэтому пусть будут. В итоге Ван Линь умудрился собрать нефритов, способных покрыть тысячелетнюю потребность какого-нибудь государства 4-го ранга. Больше нефритов, Ван Линя заинтересовали головы заклинателей 8-го уровня. Он пока не понял, в чем их волшебные свойства, но рунные символы на их головах были не похожи один на другой и источали силу монаха уровня трансформации души 6. Наверняка эти головы весьма дорогие, дороже духовных нефритов. Догадки Ван Линя были верны. На планете судьбы эти головы весьма ценятся, ведь там известен способ раскрыть их силу и впитать в себя энергию рунных надписей. Особенно там ценились головы заклинателей 9 го уровня и выше. Ван Линь, собравший 19 голов, теперь с сомнением глядел на переход на 11 уровень. Он не имел представления, сколько же всего было уровней во владениях потомков бессмертных. Если бы у него не было флага душ, то он бы не смог добраться и сюда. Сейчас же он раздумывал, стоит ли переходить на следующий уровень. Затем ему в голову пришла идея. Он вытащил из сумки маленький телепорт, доставшийся ему в подарок от Дунтеня перед битвой с кланом демонов-великанов, и разложил его на земле, а затем направился на 11 уровень. В переходе на уровень было темно, словно ночью. На предыдущих уровнях было немного по-другому. На всякий случай Ван Линь вытащил из сумки духовный меч и приготовился. Пещера была довольно неглубокой, и Ван Линь вскоре вышел на поверхность 11 уровня. Вышел и удивился тому, что предстало перед ним. На 11 уровне в форме рунного символа была вырыта глубокая пропасть. Пропасть заполняла искрящаяся и переливающаяся жидкость красного цвета. Кроме этого, поверхность земли была леденяще холодная и будто бы впитывала тепло. В общем, место было очень неуютным. В центре рунного рисунка, в воздухе, парила абсолютно голая женщина. Волосы ее развивались без ветра. Женщина была довольно привлекательной и фигуристой. На теле ее не было ни следов рунных надписей, кожа девственная и чистая. Лишь на лбу было нарисовано растение с 9 листьями. Лицо женщины было чрезвычайно красивым. Пожалуй, из всех знакомых Ван Линя, если не считать тот труп женщины, только Люмей могла сравниться с ней в красоте. Никогда прежде он не встречался с этой женщиной, но почему-то чувствовал, будто хорошо ее знает. Пр. Труп женщины, труп бессмертная из царства бессмертных. Перед женщиной висел развернутый свиток картина. В свиток было вставлено 9 хрустальных камней, все вместе они образовывали круг. Тонкие потоки ци струились из свитка и впитывались в женщину. Свиток показался Ван Линю знакомым. Он был точь-в-точь как свиток, лежащий у него в сумке, который он так и не научился использоваться как следует. Пр. Рисунок, из которого вырывалась тираническая аура монстра. Рунический рисунок вспыхнул красным светом, и женщина медленно открыла глаза, обрамленные длинными ресницами. Взгляд ее был очень ясным, но в то же время смотревший ей в глаза начинал теряться. Посмотрев ей в глаза, Ван Линь вздрогнул и внезапно понял, почему ему казалось, что они знакомы. В это время меч в его руках задрожал, и оттуда вылетел Сюлига. В оцепенении смотря на женщину, он промолвил: «Бессмертная сестра». Глава 433. Глава 433. Домен вожделения. «Спасибо, что позаботился о остаточной душе моего домена, что я отослала». Лицо Ван Линя стало неприятным, он молча уставился перед собой. Женщина слегка улыбнулась, в ее глазах появилось странное свечение, она подняла свою прелестную ручку и указала в сторону лба Сюлига. В момент, когда она это сделала, в уголках рта Сюлига появилась усмешка, со вспышкой его тело мгновенно исчезло и тут же, испустив свет меча, полетело прямо на нее. «Стерва, один раз ты уже воспользовалась старшим Сю, больше этого не произойдет». Улыбка на лице женщины стала еще больше, когда свет меча был готов коснуться ее, она просто нежно дунула в его сторону. С громким взрывом свет меча ударился о воздух и распался, растворившись в воздухе. Сюлига задрожал в страхе, мгновенно он вернулся к Ван Линю и слился с мечом бессмертного. «Кто ты?» — тяжелым голосом произнес Ван Линь. Женщина посмотрела на Ван Линя и нежным голосом произнесла: «В прошлом, я была культиватором, меня звали Мейджи, в семье потомков бессмертных я являюсь третьим старейшиной». Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он медленно проговорил: «Почтенный третий старейшина, в действительности, младшее поколение попало сюда по ошибке, я не буду здесь более оставаться, прощайте». Говоря это, он медленно отступал. Глаза женщины заблестели, она с улыбкой нежно произнесла: «Не зови меня этим титулом, мне нравится, когда другие зовут меня Мейджи. Раз ты все-таки пришел, то сможешь и уйти, просто будь послушным». Белая рука женщины указала в пустоту, немедленно заблокировав переход на 10 уровень, вход исчез. Ван Линь нахмурился, его взгляд похолодел, он уставился на женщину, произнеся: «Старшая, что вы делаете?» Женщина прикрыла белой ладонью рот, в ее глазах появился оттенок кокетства. Она улыбнулась и, легко засмеявшись, произнесла: «Что я имела в виду? Думаю, ты знаешь, жизнь прекрасна, а от твоего тела я чувствую невероятно невинный запах. Думаю, с начала времен твоей культивации ты никогда не наслаждался женщиной, сегодня я лично это исправлю. Эр, завидую, даже не знаю, сочувствовать ГГ или завидовать». Холод во взгляде Ван Линя усилился, и он равнодушно произнес: «Раз уж вы находитесь здесь, значит вы, вероятно, восстанавливаетесь после серьезных ран. Почтенный третий старейшина, вы знаете, что это?» Говоря это, он хлопнул по сумке, мгновенно в его руке появился флаг миллиарда душ. Он взмахнул им, и тут же пронзительный печальный рев распространился из него. Этот звук проникал прямо в душу, в самую ее глубь. Глаза женщины вспыхнули, она уставилась на флаг душ в руке Ван Линя и медленно произнесла: «Великий флаг миллиарда душ». В левой руке Ван Линя меч бессмертных налился силой бессмертных. Он немедленно заискрился белым ярким светом, рубанув им перед собой. Ван Линь направил удар вперед. Послышался взрыв, и на земле тотчас же появился глубокий овраг. «Этот удар содержал только 10% силы бессмертных», — сказал Ван Линь, глянув на женщину. «Настоящее сокровище бессмертных». Взгляд женщины был холоден, когда она произнесла: «Так ты полагаешь, что с этими двумя магическими артефактами можешь убить меня? В вашем лучшем состоянии я бы не был уверен, но сейчас я могу сделать вывод, что вы сильно ранены. Старшая, не вынуждайте меня. Сейчас это в ваших же интересах. Прошу, дайте мне уйти. Вы продолжите восстановление, а я покину руины бессмертных», — спокойно произнес Ван Линь. Перед этой женщиной он ни в чем не мог быть уверен. В конце концов, сейчас его противник был старым монстром уровня Вознесения 7. Даже если она и ранена, ее духовные искусства намного отличаются от тех заклинателей 8-го уровня, которых Ван Линь так легко убивал с помощью силы души уровня Вознесения из флага миллиарда душ. Женщина слегка улыбнулась и, посмотрев на Ван Линя так, будто перед ней был ее любовник, а не враг, сказала: «Никто на тебя не давит, я просто хочу разок переспать с тобой. Почему ты избегаешь меня? К тому же в этих руинах бессмертных всего 19 уровней. После уровня старшей сестры, ниже, хранятся тайны силы семьи потомков бессмертных. Их защищает остаточная душа первого предка клана потомков бессмертных. Раз уж ты являешься владельцем великого флага миллиарда душ, неужели ты не хочешь получить остаточную душу первого предка?» Глаза Ван Линя смотрели прямо на врага перед ним. Холодным, как лед, тоном он произнес: «Я дам вам время на 3 вдоха. После чего я мгновенно начну сражение». Женщина слегка вздохнула и махнула правой рукой. Исчезнувший выход внезапно снова появился из пустоты. «Раз ты не хочешь близких отношений со мной, тогда уходи. Но, перед тем как идти, ты должен оставить мою душу». Ван Линь отступил и невозмутимо произнес: «Перед тем, как я покину эти руины, я выпущу ее. С вашей духовной силой забрать ее будет нетрудно». Сказав это, Ван Линь сделал шаг назад и со скоростью молнии помчался в сторону выхода. В глазах женщины блеснула холодная вспышка, уголки рта изогнулись в ухмылке, и она подумала: «Хотела бы я лично посмотреть, как ты попадешь в ловушку». В этот момент улыбка на ее лице внезапно застыла. Она увидела, что Ван Линь, добравшись до выхода, внезапно остановился и обеими руками стал формировать печати. Ци бессмертных внутри него забурлила и, окружив его тело сильным ветром, заставила его мерцать белым светом формации. В то же мгновение он исчез. Когда он появился, он уже был на 10-м уровне в массиве телепортации, который он недавно установил. Он не стал медлить и сразу ускорился по направлению к выходу. «Хорошо, маленький человечишка оказался довольно осмотрительным. Неужели он заставил меня быть серьезной? Если бы привлекла его, я смогла воспользоваться им для восстановления моей силы рун». Женщина прикусила губу, в ее глазах появился свет, наполненный ци бессмертных. Если бы он начал битву здесь, это доставило бы большие проблемы. Если бы это место было разрушено им, я бы так разозлилась и точно убила бы его. Поэтому отпустить его ненадолго было правильным. Раз теперь мои руки развязаны, я могу вдоволь насладиться погоней. Старшей сестре он очень понравился. Он ни за что не сбежит. Она встала перед рисунком на свитке и, указав себе пальцем на лоб, мягко произнесла: «Поймайте его для меня». Как только она это произнесла, свиток с рисунком над ней тут же свернулся и, вспыхнув, исчез. Мальчик уровня трансформации души 6, неожиданно не попался на сексуальную привлекательность старшей сестры. Сила бессмертных в ее глазах стала плотнее, она мягким голосом произнесла: «Мальчик, возвращайся скорее, старшая сестра не будет горячиться». Ван Линь быстро летел вперед, максимально расширяя свою ауру и осматривая ей окрестности. В душе он сильно опасался. Он понимал, что она не отпустит его так легко, так что его скорость была невероятно быстрой. Очень быстро он вернулся на второй уровень. Увидев вдали вход на первый уровень, Ван Линь был готов телепортироваться, но в этот момент выражение его лица внезапно изменилось. Он развернулся и рубанул воздух. Послышался звук ци меча, из меча бессмертного мгновенно выстрелил в направлении, откуда он пришел. Свиток с рисунком, до этого летавший над головой женщины, теперь появился перед ним в иллюзорном виде. Ван Линь был мрачен, он повернул голову и уставился на этот свиток. Свиток испустил ужасающий черный свет и раскрылся. Картина на нем была абсолютно черная, но поверх нее плавали 10 светящихся пурпурных точек, образующих круг. Эти пурпурные точки испускали изумительную энергию и внезапно начали вращаться. Немедленно, руна в форме змеи со вспышкой появилась перед 10 светящимися точками. Тут же свиток озарился вспышкой, и из него яростно вылетел водяной дракон. Его длина была примерно 1000 метров. Аура водяного дракона походила на ауру дикого зверя. Как только он появился, он заревел и бросился к Ван Линю в попытке его проглотить. Во лбу этого водяного дракона мерцала руна в форме змеи, которая недавно появлялась перед свитком. Ван Линь рубанул мечом бессмертных, ци меча тут же появился из него и полетела на дракона, но встретившись с ним, ци просто прошла сквозь него, как будто дракон вообще не имел тела. Как так возможно, что ци бессмертных абсолютно бесполезна? Ван Линь был сильно поражен. Водяной дракон ревел, подлетая к нему. Вонючий запах мгновенно ударил в его лицо, но Ван Линь не медлил. Он начал формировать мудры, создавая ограничения с максимальной скоростью. Эти ограничения были сформированы ци бессмертных и состояли из нее. Появившись, они тут же начали испускать белое сияние. Сформировав ограничения, Ван Линь направил их в открытую пасть подлетающего дракона. Бабах! Взрыв, который проглотил водяной дракон, доставил ему сильную боль. Его тело сжалось, на нем была целая сеть из белых ограничений, которые, связывая его, не позволяли ему снова открыть пасть. Водяной дракон низко зарычал, его тело ускорилось, он полетел в попытке протаранить Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он поставил меч бессмертных перед телом, водяной дракон тут же в него врезался, чем заставил его отступить. Используя силу удара для ускорения, Ван Линь мгновенно полетел ко входу на первый уровень, и со вспышкой исчез в нем. В этот момент 10 пурпурных светящихся точек на рисунке свитка снова завертелись, в этот раз перед ними появилась руна в форме тигра. Руна замерцала и тут же превратилась в огромного свирепого тигра, его длина достигала более 100 метров. После появления, тигр махнул когтями по ограничениям на пасти водяного дракона, мгновенно разорвав их.